Глава 7. Мирон. «Милый, ты так соблазнительно выглядишь после душа!» От заразительного ржача брата аж в ушах зазвенело. «А эти капли, призывно стекающие по твоему телу!» «Ха-ха-ха!» Артур хрюкнул и закатился в очередном приступе смеха. «Да, любимый, я тоже соскучился», — посмеиваясь, сказал я и, сложив губы в трубочку, почмокал воздух. «Ну а что?» Выложил брату, как на духу, всю предысторию и коварный план соблазнения моей феечки. Разница в возрасте всего в 4 года позволяла нам быть откровенными друг с другом. И я не сомневался, что брат не только поддержит мою бредовую идею, но и поможет по мере сил, так сказать. «А почему именно эта легенда?» Не унимался Артур, посмеиваясь, глядя в камеру скайпа. «Ты вроде никогда не страдал от недостатка женского внимания. Или твоя зазноба с прибабахом? Смотри, а то потребует демонстрацию твоих предпочтений. Тут я, чур, тебе не помощник». Брат снова закатился, сгибаясь от смеха пополам. «Дорогой, я вижу твои гланды, и, кажется, кариес на 8-м зубе справа сверху». Изобразив оскорбленный вид и сложил руки в замок, едва сдерживая смех. «Ну все-все, я понял, дружочек», — заикаясь, проговорил брат. «Так когда мне начать изображать твоего милого бойфренда?» — добавил, забавно поиграв бровями. «Я тебе буду кидать сообщения по ситуации, а ты по мере возможности звонить и изображать скучающего и любящего парня. Ну, или не парня. Я пока не решил», — хохотнул я. «Нет», — дурашливо насупился брат. «Согласен только на роль парня в нашей паре». «Ты так и не ответил. Зачем такие заморочки? Или ей недостаточно, что ты богат, красив и сексуален? Может, ну ее тогда, эту привереду?» — более серьезным тоном уточнил Артур. «Так вышло. Девушку явно кто-то обидел в прошлом. Нехотя начал я. А насколько серьезно, пока я выяснять не буду. И ей сейчас плевать будет, насколько я богат, красив и сексуален. Шарахается, как лань от охотника. Но, знаешь...» — помолчал, задумавшись. «Я, кажется, влюбился, брат». «Тогда вопросов нет», — расплывшись в улыбке, добавил Артур. «Завоюем мы твою лань, но с тебя место шафера и крестного отца для вашего первенца». Снова расплылся в улыбке брат. «Родителям ты сообщил?» «Нет, и ты пока молчи», — проговорил я, отпивая остывший кофе. «Вчера написал отцу, что задерживаюсь из-за нового стартапа на неопределенный срок. И не вздумай проговориться маме, а то она кинется выбирать место проведения свадьбы и составлять список гостей». Подняв вверх указательный палец, добавил нарочито строгим голосом. «Мог бы и не напоминать», — подмигнул брат. «Ну все, давай, удачи и держи в курсе. Вряд ли ты меня шокируешь больше, чем это, но так я хотя бы буду готов подыграть, когда нужно. Пока, и передавай привет Никитосу, он отлично справляется с делами», — добавил я и завершил звонок. В помощи и поддержке брата я был уверен. Он вообще всегда был за любой кипиш, ну, кроме голодовки. Веселый, компанейский, русоволосый, голубоглазый мой брат отличался от меня сероглазого брюнета еще и легким характером. Меня же друзья чаще характеризовали как серьезную и продуманную личность, всегда анализирующую и просчитывающую все шаги наперед. Хитровы, сделанный, если коротко и по сути. Мама всегда шутила, что они с отцом, не сговариваясь, состряпали свои копии. Ну, то есть я был в отца, а брат в маму, как внешне, так и характерами. Не помню даже, чтобы мы когда-нибудь с братом серьезно ссорились или имели серьезные разногласия в бизнесе. Отец, конечно, не одобрял моего свободного плавания, но в Артуре видел полноправного преемника и в мои дела за отсутствием серьезных проблем без повода не вмешивался. Откинувшись на спинку дивана, допил кофе и потянулся к телефону. Идея моего многофункционального шофера-охранника и помощника в одном лице обретала новый смысл. Григорий, обычно молчаливый и сдержанный, частенько выдавал очень нужные многоходовки, что закрепило за ним бессменный статус моего консультанта по различным вопросам, личным в том числе. Он был старше меня всего на 2 года, но своей серьезностью и рассудительностью, казалось, лет на 10 превосходил меня. Наша случайная встреча в каком-то столичном клубе 3 года назад добавила мне 2 седых волос и верного товарища, а ему помогла изменить жизнь, как бы пафосно это ни звучало. Работая начальником охраны в этом самом клубе, Гриша вытащил меня из серьезной подставы. На следующий день я приперся с похмелья и сунул ему в благодарность пачку купюр, а он обиделся. Мне и так было неловко, вот я и ляпнул о предложении на меня поработать, в тот момент не особо соображая, на какую именно должность я его зову. Я надеялся, что откажется, а он радостно согласился, сверкая белозубой улыбкой и подбитым накануне в потасовке глазом. И ни разу не пожалел, ведь надежных людей мало, а бизнес не терпит недоверия. Вчера, наблюдая, как этот вечно невозмутимый верзила краснеет и нервно сглатывает при виде администратора Ольги, я впервые задумался о том, что был бы рад, если он обретет свое личное счастье. Пока сам не влюбился как пацан, не думал, насколько это может быть важно. И сразу захотелось, чтобы у всех было так же. А выступить в роли крестной феи или феем? Тьфу, блин. Ну, в общем, буду рад помочь ему в этом. Обдумав тактику, набираю Павла. Надеюсь, он тоже мне в этом поможет. Хотя, скорее всего, знать об этом не будет. «Слушаю, Мирон», — отвечает Павел после трех гудков. «Надеюсь, у вас не возникло проблем с наставником или коллективом? Чем обязан?» «Нет, все по плану, и коллектив у вас на редкость дружный», — хмыкнув, отвечаю я. Ему не стоит знать, какой смысл я вкладываю в эти слова. «На самом деле у меня к вам предложение. Хотелось бы обсудить детали, прежде чем заключать договоренности». «Готов обсудить хоть сейчас, хоть завтра в офисе», — оживляется Павел. «На самом деле я понимаю, что хоть его компания и является одной из лидирующих в своей области, но уже давно требует объемных вливаний и пересмотра внутренних процессов. На это я и буду давить, рассчитывая на его заинтересованность и активное содействие. При всем раскладе выбирать ему не приходится, и то, что я буквально свалился на его голову в роли благодетеля, в итоге сыграет на руку нам обоим. А то, что цели мы преследуем разные, так на то он и бизнес. Хотя, думаю, в обиде никто из нас не останется. Но и посвящать его в свою главную цель, пока желания не возникает, а своей чуйке я привык доверять. Каким-то внутренним чутьем я вижу в Павле соперника, поэтому главные козыри пока прячу. Я готов вложить в вашу компанию крупную сумму денег и помочь с открытием филиала за рубежом. Мне нравится сама идея и, если честно, давно подумывал вложиться в данном направлении, так как вижу большой потенциал. Начинаю загадочно, понимая, что Павел не дурак и наживку просто так не заглотит. «В чем ваша выгода?» — осторожно начинает прощупывать почву Павел. «Да ты ж мой ведомый! Лови бонусы, мне не жалко!» «Естественно, вы выступите на правах учредителя и одного из акционеров филиала за рубежом», — с линцой добавляю я. «Учитывая, что участвовать напрямую в становлении и управлении филиалом вам не придется, полагаю, это будет весомый пассивный доход, плюс повышение статуса вашей действующей компании в глазах потенциальных и постоянных клиентов. А это, сами понимаете, достойный повод в пересмотре цен в лучшую для вас сторону и расширение перечня предоставляемых услуг». Намеренно делаю паузу и добиваю его аргументами. «А возможности стажировки за рубежом и повышение уровня зарплат повысит ваш статус как работодателя, привлекая высококлассных специалистов в штат компании». Кажется, я слышу скрип шестеренок в голове Павла и звук шелестящих купюр в его воображении. Воистину, пороки движут миром, ну, или управляют как минимум. «Что потребуется от меня на данном этапе?» — хрипло проговаривает Павел и натужно откашливается в трубку. «Наживка заглочена. Спасибо моей слабости к психологическим играм и головоломкам. Стратегия работает, но я не расслабляюсь». «Ну, во-первых, необходимо набрать и обучить персонал. Человек 10 для начала. Параметры для отбора обсудим позже, это надо обдумать». Начинаю рассуждать, вроде как на ходу предлагая шаги к реализации. «Во-вторых, мне нужно, чтобы мой спец по безопасности оценил структуру работы вашей фирмы с точки зрения угроз и стабильности. Но работать он будет инкогнито, сами понимаете». Замолкаю и даю Павлу время подумать и сделать свой шаг. «Где гарантия, что вы не воспользуетесь моими наработками?» — подозрительно выдает Павел. «Это потенциальная конкуренция, я должен иметь гарантии», — добавляет поспешно. «Да, конечно. Мы заключим договор об ответственности сторон С материальным страховым взносом с моей стороны в случае провала или риска. Спокойно парирую. К тому же, как стажер, я не имею доступа к лицензионным продуктам вашей компании. А значит, слив информации и наработок исключен. Кроме того, готов подписать соглашение с учетом штрафных санкций о том, что не буду переманивать ваших сотрудников в случае, если ваши планы о сотрудничестве изменятся. Звучит слишком заманчиво. Где подвох? Интересуется Павел. Конечно, я тоже хочу гарантий, резко добавляю я. А поэтому в нашем соглашении будет учтена и ваша ответственность в случае отказа от выполнения пунктов договора после того, как я начну спонсирование вашей компании. Готов обсудить все пункты более подробно в ближайшее время, быстро переобувается Павел. Только одно условие. До момента подписания никто в компании об этом знать не должен. Согласен, удовлетворенно выдаю я. Учитывая, что я добился всех предварительно задуманных договоренностей, стратегия сработала. Мои юристы начнут готовить соглашение и договор. Прошу вас также подготовить список важных, на ваш взгляд, пунктов, а через пару дней можно будет предварительно обговорить условия и сроки. И да, добавляю чуть не забыв, мой специалист выйдет на работу завтра. Просьба закрепить его стажером за администратором Ольгой, так как ему нужно будет прошерстить всех сотрудников, начиная с рядовых и недавно принятых на работу. Хорошо, удовлетворенно отзывается Павел. Пусть с утра зайдет с документами в отдел кадров, я распоряжусь о его приеме. А после я представлю его коллективу. До свидания, Мирон, добавляет и завершает звонок. Повертев телефон в руках, с улыбкой набираю сообщение Григорию. «Завтра возьми с собой паспорт и дипломы, стажер Гриша». Почти тут же получаю в ответ «Юху! Будет сделано, шеф!» и ликующий смайл. Усталый от мозгового штурма, но довольный, откидываю телефон в сторону и, рухнув на кровать, мгновенно вырубаюсь.